Его улыбка почти совсем развеяла мои страхи и сомнения. «Я же знаю, что, как все сухопутные, ты ни разу еще не отрывался от земли. Вот мы и начнем, помаленьку. Тогда завтра, когда мы стартуем с доктором Ксавье и твоим приятелем Дунканом, ты будешь уже почти старожилом, знающим, чего ожидать». Он не оставил мне выбора. Прежде чем я успел сказать что-то, он коснулся пальцами каких-то кнопок, и я услышал далекий вой сирены. «Это сирены снаружи корабля», — объяснил Шейкер. «Это для того, чтобы предупредить Тома Тула и всех прочих, чтобы они ушли с площадки. Впрочем, он и так знает. Посмотри, он уже ушел». По всему периметру рубку окружали экраны. На них была пустая бетонная площадка. Выходит, где-то на наружной поверхности корабля должны быть установлены камеры внешнего обзора. «Еще полминуты, пока будут мигать сигнальные огни под решеткой, и мы взлетим», — сказал Дэнни Шейкер. «Мой живот напрягся, словно я в жаркий день выпил слишком много холодной озерной воды. Но прежде, чем успело случиться что-то страшное, я ощутил легкий шум в ушах. Вот мы и взлетели», — спокойно произнес Шейкер. «Посмотри». Это было похоже на сон. Мы не двигались, но изображение на экранах менялось. Плоская бетонная площадка сменилась с куполами, ангарами и башнями. Мы смотрели на них сверху вниз, и с каждой секундой они удалялись от нас, становясь все меньше. Странно, но я не ощущал ни малейшего головокружения, так мешавшего мне, когда я лез на водокачку. Даже когда с экранов ушли купола космопорта, сменившись озером Шилин, у меня не было страха высоты. Казалось, я просто сижу в надежно стоящем на земле доме, а меняются только картинки на экранах. «Ну как?» — спросил Шейкер. «Все в порядке», — засмеялся я. «Просто чудесно. А в космосе будет так же?» «Боюсь, что нет. Там будет куда скучнее. Во время взлета или посадки всегда есть на что посмотреть. В космосе смотреть не на что. Иногда несколько месяцев подряд. Ну ладно, на первый раз хватит». Шейкер нажал еще несколько клавиш. Прошло несколько секунд, и изображения на экране прекратили уменьшаться и начали расти. Вскоре я увидел приближающиеся к нам снизу башни и купола Молдуна. Как высоко мы поднимались! Меньше всего на свете мне хотелось приземляться. На полкилометра. Что, мало? Шейкер улыбнулся, заметив мое разочарование. «Не огорчайся. Завтра тебе будет все остальное. Вся дорога в космос». Мы приземлились так же плавно, как и взлетели. Вот и все, и ничего больше. Мой первый полет. Не в космос, а только по направлению к космосу. Должно быть, это не стоило тех восторженных выражений, в которых я его описывал. Весь остаток дня мы с Томом Тулом перетаскивали провиант, а Том, думается мне, не тратил на меня лишних слов. Но возбуждение мое не проходило, и, должно быть, это было видно со стороны. Поздно вечером, когда доктор Эйлин вернулась из своего последнего объезда пациентов, я еще не спал, сидя на кровати в молдунской квартире, что мы снимали на троих. Она посмотрела на меня только раз и спросила: «Что такого замечательного случилось, Джей?» «Даниэл Шейкер», — ответил за меня дядя Дункан, — «взял его с собой покататься на челноке и превратил в своего поклонника». «Охотно верю. Я и сама недалека от этого». Доктор Эйлин скинула пальто и налила себе горячего чаю. Я хорошо понимал ее. На улице стоял мороз. «Даниэл Шейкер варит мозгами», — продолжала она, — «а это редкость среди космолетчиков в особенности. Готова поспорить, что он еще и читает. Как ты нашел его, Дункан?» «Как нашел?» Дядя Дункан по обыкновению казался невозмутимым. «Ну, не знаю. Спрашивал в Молдуне, толковал с разными людьми. В это время года выбор невелик. Слишком мало экипажей, готовых лететь, да и кораблей не густо. Ну что ж, нам повезло. Она со вздохом погрузилась в кресло и отхлебнула чаю. Это хорошо. Я говорила с Молли, и она не слишком переживает, что не летит с нами. Ей и дома дел хватает. Но она говорит, что беспокоится за Джея. Я заверила ее, что он в надежных руках. Приятно все-таки знать, что это правда».